Чтобы произвести отправку людей и вещей, необходимо было время. На острове расположились как дома, предполагая остаться там столько времени, сколько понадобится, и обставив себя поэтому всевозможными удобствами. Лейтенант Крузе велел разбить палатки и вокруг кузницы, которую нельзя было перевести в ту же ночь, возвести окопы и укрепления, составленные из наполненных водою бочек. Около этого укрепления, которое должно было охраняться 20 человеками, были расставлены часовые, главным образом со стороны деревни. Понятно, что нападения опасались именно с этой стороны, и опасение это было тем более основательно, что в кузнице хранилась масса железа, и что дикари, научившись ценить этот металл за его качество, при обмене старались получить его. Вождь этой деревни назывался Малу. Помимо инструкции и припасов, офицер получил еще ночные сигналы, с помощью которых он мог переговариваться ночью с судном, где половина солдата и экипажа должна была спать одетой и вооруженной, чтобы в случае нужды прийти на выручку отряду. Около 11 вечера больные благополучно были доставлены на суда. Всю ночь дикие бродили вокруг поста. Несмотря на то, что их присутствие не выдавалось ничем, кроме воя, подобного звериному, им трудно было скрыться, так как раньше не слышно было этого воя. Но так как в продолжении всей ночи часовые зорко глядели вокруг и обменивались друг с другом возгласами, туземцы не посмели напасть на них. На следующий день, 14 числа, лейтенант Крузе отправил на остров новый отряд и двух офицеров. Рассчитывая на продолжительность хороших отношений с туземцами, на обоих кораблях не запаслись ни водой, ни дровами. А так как это были предметы первой необходимости, добывать же их на материке ввиду враждебного настроения туземцев было очень трудно, то решили посылать за ними на остров, благо и дров, и воды было там в изобилии. Вот почему туда был послан новый отряд при двух офицерах. Приказы были даны им такие: забрать дров и воды, не трогая туземцев, если последние будут держать себя спокойно, но при малейшей враждебности с их стороны соединенными силами двинуться на деревню, взять ее приступом, сжечь, как можно больше истребить дикарей, а остальных загнать в море. В течение всего утра наши люди были относительно спокойны, но около полудня они заметили приближение дикарей с оружием в руках. Приблизившись шагов наста к посту, они стали угрожать солдатам с целью вызвать экипаж на бой. Их было человек около 300. Кроме Малу, с ними находилось еще 5 других вождей. Приказы лейтенанта Крузе были вполне определенны. Кроме того, люди, огорченные смертью капитана, не желали ничего лучшего, как в рукопашной схватке отомстить за него. Вследствие этого барабанщик дал сигнал к бою, и отряд направился прямо на туземцев, без выстрела, с ружьями наперевес. При виде этих 30 человек, в боевом порядке двигавшихся на них, дикари стали отступать к деревне. Здесь они остановились, полагая, что им легко будет удержаться. Наши преследовали их, однако, не доходя на пистолетный выстрел до деревни, офицер отдал приказ остановиться, чтобы внушить дикарям мысль сделать попытку защитить ее. Действительно, видя, что неприятель остановился, островитяне набрались храбрости. Малу и другие вожди всеми силами старались ободрить их, и если они не могли заставить их броситься на французов, им, казалось, удалось, по крайней мере, заставить их мужественно защищать свои жилища. Видя, что они напрасно ждут нападения, офицеры решили сами атаковать дикарей. Они скомандовали открыть огонь, приказав лучше целиться. Первый ряд дал залп. Они стреляли так удачно, что 40 туземцев упали, и среди них Малу и 5 других вождей. При виде такого страшного опустошения в своих рядах, убедившись, что смерть, казалось, разумно избирала среди них свои жертвы, островитяне изо всех сил пустились в бегство по деревне к своим пирогам. Солдаты также бегом преследовали их, и, добежав почти одновременно с ними до берега, они убили больше 50 человек, а других загнали в море. Остальные, человек около 200, спаслись бегством на пирогах. Но, спасаясь, дикари могли видеть, как горела их деревня. От первой до последней хижины все было предано пламени, и они не покинули места, пока все не было уничтожено пожаром. В отряде только один был довольно тяжело ранен дротиком в ухо. Теперь остров, очищенный от туземцев, был в полном распоряжении экипажа Маскарена. Они воспользовались этим, чтобы снести кузницу, забрать все железо, запастись водой и окончательно уничтожить пост. После этого они вернулись на корабль. Но Крозе полагал, что необходимо еще усилить меры предосторожности. Он отправил поэтому 20 человек на тот же остров, чтобы срубить все папоротники выше 6 футов, так как они легко могли служить засадой. Затем он приказал зарыть убитых дикарей таким образом, чтобы одна рука выступала поверх земли, чтобы оставшиеся в живых, найдя тела своих земляков, могли убедиться, что белые не людоеды, как они. Кроме того, он отдал приказ, который никак не мог быть выполнен. Он приказал захватить пленных нескольких юношей или девушек из деревни Мару. Но до нападения новозеландцы благоразумно отправили на материк жен и детей. Тем не менее матросы и солдаты, которым лейтенант Крозе пообещал по 50 пиастров за каждого пленного, мужчину или женщину, взятого живым, старались было связывать раненых, которые не могли бежать, и брать их с собою. Но это оказалось невозможно. Раненые кусались, как дикие звери, и связанные рвали веревки, как нити. Поэтому убивали всех. Тем не менее на костре, ради которого производились все время работы в кедровом лесу, не было ни бушприта, ни фок-мачты, и в таком виде корабль не мог пуститься в море. На острове не было достаточно высоких деревьев, чтобы из них сделать мачты. Нельзя было рисковать отправиться за ними и на материк. Тогда сделали мачты, составленные из небольших кусков дерева, найденных на корабле, и по прошествии 15 дней, худо ли, хорошо ли, но корабль был оснащен. Но больше всего понадобилось времени для того, чтобы сделать необходимые запасы воды и дров. Для обоих кораблей требовалось 700 бочек воды и 140 саженей дров. А так как для выполнения этой работы имелась только одна шлюпка, то на это ушло целый месяц. Само собой разумеется, этот месяц не прошел совсем без тревоги. Каждый день шлюпка отправлялась на берег с 30 рабочими. На обратном пути она забирала то воду, то дрова, и каждый вечер солдаты и рабочие возвращались ночевать на корабль, где каждую ночь дежурили 4 часовых.